Глава 32. Посетители. Я должен был сказать им о джипе. Он продержится еще день-два, но миски с водой надолго не хватит. Будет лучше, если он окажется у этих людей, чем умрет от жажды. Лошадей тоже следовало растреножить и отпустить, но я решил, что пережду на случай, если удастся сбежать. Тогда джип простит меня. В конце концов, у меня был Лазерман. Консерваторы не стали обыскивать меня, потому что боялись заразиться. «Ты пытался сбежать?» — спросил я у Брэнда. «Зачем?» — ответил он. «Меня все равно отпустят. Я не болен, меня хорошо кормят, я отдыхаю, спокойно сплю по ночам, ни о чем не переживая. Я им нравлюсь». «Просто они плохо тебя знают», — сказал я. И снова вспышка белого разрезала его бороду. Улыбка Брэнда начала мне надоедать. «Консерваторы перестали путешествовать», — сказал Брэнд. «Раньше они часто плавали, но потом три лучших моряка вышли в море в ясный летний день, попали в шторм, который продлился сутки, и не вернулись. Думаю, море забрало их. Те, кто остался, боятся путешествовать. Я им нравлюсь, потому что я выхожу в мир, которого они опасаются, и привожу им полезные вещи». «Вроде моей собаки», — сказал я. «Да», — ответил Брэнд. «Консерваторам хочется разводить сторожевых собак. Когда-то волки напали на их овец, и теперь люди боятся, что звери нападут на их поселение. Это глупо, ведь волки не нападают на людей. Я прочитал это в одной книге». А я не стал говорить, что это ложь. Возможно, однажды Брэнд встретит волков и будет неприятно удивлен. «Я хочу сбежать», — заявил я. «Не нужно», — ответил Брэнд. «Это лишь разозлит их». «Если я сбегу, это будет не моей проблемой», — сказал я. «Ты не сбежишь», — сказал он. «Почему бы тебе не рассказать о своих приключениях? Я люблю хорошие истории». «Я тоже», — ответил я. «Но это еще не закончено». Между нами повисло молчание, против которого я не возражал и которое не нравилось Брэнду. Я проводил время, поочередно разглядывая вид из окон разных камер, выходящих на море. Я видел верхушку парусов лодки Брэнда и нечеткое пятно дыма от костра на территории консерваторов. За деревьями мелькали силуэты людей, но гораздо заметнее были паруса, которые то опускались, то поднимались. «Что они делают с твоей лодкой?» — спросил я. Брэнд вошел в мою камеру и остановился у окна рядом со мной. Мне было некомфортно стоять рядом с ним, я не знаю почему. От него пахло морем и дымом. В нем, словно в обрыве скалы, всегда было что-то опасное. Я попятился. Брэнд стиснул зубы и щелкнул языком, словно сглотнул раздражение. «Думаю, кто-то из них пытается понять, как устроена лодка», — сказал он. «Возможно, не все консерваторы боятся моря», — заявил я. «Если они научатся тому, что умеешь делать ты, тебя перестанут любить». Брэнд продолжил смотреть в окно. Судя по его виду, ему не нравилось, что чужие люди трогали его вещи. Как иронично. «Все они чего-то боятся», — сказал Брэнд. «Так они устроены». «Сколько их?» — спросил я. «Теперь ты хочешь поговорить», — заявил он. Я уставился Брэнду в спину. «Давай заключим сделку», — предложил я. «Я расскажу тебе, как оказался здесь, если ты расскажешь мне об этих людях». Брэнд обернулся и посмотрел на меня. «Я хочу узнать о них», — заявил я. «Тебе не понравится», — возразил Брэнд. «Мне уже не нравится», — сказал я. «Но за свою жизнь я встретил мало людей. Мне интересно. Мне говорили, что на суше никто не живет». «Если ты узнаешь, что тебе не всегда говорили правду, ты расстроишься еще больше», — сказал Брэнд. «Нет», — ответил я. «Я просто узнаю что-то новое». «Ты хочешь узнать о консерваторах, потому что замышляешь что-то», — сказал Брэнд. «Это бесполезно. Просто жди. Чему быть, того не миновать». «Сколько их?» — спросил я. «А ты не сдаешься, да?» — ответил Брэнд, опустившись на бетонный пол. «Нет», — сказал я, — «не сдаюсь». «Думаю, их 9», — ответил он. «Но они еще держат других людей отдельно». «В другом бункере?» — спросил я. «Нет», — сказал Брэнд, — «не в бункере. На частной территории, за забором». «Если в мире не осталось людей, от кого они прячутся?» — спросил я. «Они не могли построить забор для тебя». «Они не прячутся от людей», — сказал он. «Забор нужен, чтобы люди не сбежали». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Я не понимал. Не похоже, что на планете осталось так много людей, что можно было просто запереть их, не используя таким образом человеческие ресурсы». «Потому что они защищают производителей», — сказал Брэнд. Там они держат девочек и женщин». «Производителей?» — переспросил я. «Так они называют их», — ответил он. «Не я придумал это слово». Я похолодел. Меня затошнило. Я силой уставился на свои ноги, пока мне не стало лучше. Похоже, я ошибался. Консерваторы не тратили впустую человеческие ресурсы. Я почувствовал взгляд Брента на затылке. «Теперь ты счастлив?» — спросил он. «Ты сказал, что они отличные торговцы», — продолжил я. «Чем они торгуют?» «Людьми, Грис», — ответил Брент. Его голос был печальным, словно я уже и сам должен был догадаться. «Они любят торговать людьми, особенно девочками». Брент заставил меня рассказать первую часть моего путешествия, от погони за ним из церкви до поджога Доброй Надежды. Мне не хотелось, но я рассказал ему самое главное. У меня были на то свои причины. Во-первых, Брент отказался продолжать свой рассказ, пока мы не совершим обмен. Во-вторых, воспоминания помогали отвлечься от того, что я только что услышал. Я закончил свой рассказ на том, что Брент сжег мою лодку и сказал, что настал его черед говорить. Так мы общались. Он рассказывал мне о консерваторах, я рассказывал ему о своих приключениях. Я пропустил часть о волках и Джон Дарк. Вряд ли Брент собирался рассказать мне всю правду о консерваторах. Так или иначе, вот что я узнал от него. Насколько ему было известно, консерваторы были единственными людьми, живущими на суше. Они были самой большой группой людей, которые он встретил в своих путешествиях. Они считали своей миссией возрождение мира и верили, что их миссия так важна, что оправдывала их плохие поступки. По мнению Бранда, если бы этих людей было больше, они бы начали захватывать целые семьи и приводить их в место, которое они называли хранилищем. Они бы заставили всех жить и работать как рабы. Но, к счастью, консерваторов было не так много, поэтому они придумали другой план. Те консерваторы, которые разбирались в судоходстве, отправлялись в путешествие. Встретив семьи, они предлагали им сделку. Ни один нормальный человек не продаст своего ребенка. Но консерваторов это не смущало. Они считали себя хорошими людьми, занимающимися благим делом, даже если остальные не понимали этого. Затем консерваторы возвращались ночью, крали ребенка и исчезали за горизонтом до рассвета. Это было кражей, но ради великого дела. Так они оправдывали свои действия. А потом несколько моряков вышли в море и не вернулись. Возможно, они действительно погибли из-за шторма, как утверждал Брант. Но я решил, что, скорее всего, они попытались украсть очередного ребенка, но их поймали. На мой взгляд, это было более счастливым исходом. После того случая консерваторы остались дома, опасаясь моря и выходя лишь на мелководье для рыбалки. Но они доверили свою миссию людям, которых Брант назвал морскими жестянщиками. Он был одним из них и знал двоих других. Морские жестянщики передвигались по морю, искали, торговали, не зная отдыха, но всегда готовые обменять свои находки на еду или другие вещи, которые невозможно найти в одиночку. Например, дружескую компанию. Последние слова прозвучали двусмысленно. Я не стал уточнять, и Брант продолжил свой рассказ. У консерваторов был запас лекарств из эпохи До, которые до сих пор чудом работали. Это были ценные товары, стоящие обмена на любую вещь. Они также выращивали растения, которые можно было курить или добавлять в пищу. На какое-то время оно делало мир приятнее, ослабляло боли и тревоги. Консерваторы сказали морским жестянщикам, что им нужны девочки для выполнения миссий, пообещали хорошо заплатить. Их не волновало, каким образом жестянщики приведут девочек, купят или украдут. Они убеждали всех, что о девочках будут хорошо заботиться, к ним будут относиться как к членам семьи. Брент заметил выражение моего лица. «Я знаю», — произнес он. «Как бы то ни было, Грис, я никогда не соглашался на их условия. Но я знаю как минимум одного жестянщика, который согласился. Знаешь, что самое плохое в этой истории?» «По-моему, все», — ответил я. Брент кивнул. «Самое плохое. Консерваторы до сих пор считают себя хорошими людьми», — сказал он. За окном раздался шум, и мы встали, чтобы посмотреть. «Сейчас нас покормят», — сказал Брент. «Здесь хорошо кормят, вот увидишь». Мужчин было трое. Я узнал одного по противогазу, но остальных видел впервые. Один был одет в противогаз другого типа, второй носил шарф и защитные очки. Они держали старые пластиковые ведра на концах длинных палок. Они оставили их у решетки окна и быстро отошли в сторону, словно боялись касаться палками здания, в котором находились мы. «Как ты себя чувствуешь?» — крикнул мужчина, которого я уже видел. «Здоров, как бык!» — крикнул в ответ Брандт. Его голос прозвучал легко и жизнерадостно, словно его не держали в заперти в бункере. «Надеюсь, ты таким и останешься», — ответил мужчина, как будто Брандт был его другом. «Скоро узнаем. Завтра вечером вас ждет осмотр», — сказал другой мужчина. Судя по его голосу, ему не нравился ни его товарищ, ни Брандт. «Кстати, не могли бы вы принести мою скрипку с лодки?» — спросил Брандт. «Она лежит на полу рядом с койкой в моей каюте. Черный футляр, не ошибетесь». «Мы принесем ее позже», — сказал более дружелюбный мужчина. «Надеемся послушать, как ты играешь». «Что ж, мы хотя бы можем слушать музыку, не боясь заразиться», — ответил Брандт. «Верно», — согласился мужчина. «Ах, да, еще кое-что. Кто там болтается на парусах моей лодки?» — спросил Брандт. «Терция», — ответил мужчина. «Она хочет понять, как устроена лодка. Я могу запретить ей, если ты против». «Было бы неплохо», — сказал Брандт. «Эта лодка — мой дом, не хочу, чтобы кто-то сломал ее». «Конечно», — согласился мужчина. «Она слишком любопытна, но она хорошо заботится о твоих собаках». «Поблагодари ее от меня», — сказал Брандт, бросив на меня быстрый взгляд. Мужчины ушли, и Брандт, который был выше меня, выглянул из решетки окна и занес еду и воду в камеру. «Я не допущу, чтобы кто-то так обращался с моей лодкой», — заявил он. «Терция», — повторил я. «Никогда не слышал подобного имени». «Это старый язык», — пояснил Брандт. «Цифра. Они называют себя цифрами». «Почему?» — спросил я. «Я же сказал, им нравится прошлое», — ответил Брандт. «Вот почему они изо всех сил стараются повторить его. По-моему, номер вместо обычного имени делает человека похожим на вещь. Мужчину, с которым я только что разговаривал, зовут Квинт. Это означает пять». «Что означает терция?» — спросил я. Брандт пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Четыре, три. Какая разница? Женские имена заканчиваются на «я» или «а». Это все, что я знаю». Брандт посмотрел на меня. «Как они проводят осмотр?» — спросил я. «Ерунда», — ответил Брандт. «Они просто проверяют, нет ли у нас язв». «Где его проводят?» — спросил я. «Там», — ответил Брандт, показав на решетку в конце коридора. «Мы встаем там, показываем свои подмышки и пах. Ничего страшного. Они делают это каждый вечер». «Значит, нам придется раздеться?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Но они не будут тебя трогать, не переживай. Давай поедим. Здесь вкусно кормят, и на сытый желудок лучше спится». «Никто не собирается нас отравить».